Трофеем Ампер остался вполне доволен. Смена магазинов была проще некуда. Три режима огня, одиночный, очередь и отсечка на тройку. Оптимально. Жалко, не догадался броник снять, но времени на это вообще не оставалось. Броники у внешников, похоже, средние или легкие под контуры тела, иначе такую разгрузку хрен наденешь. Минут 20 Ампер возился с разборкой лишних автоматов, изучая устройство. Начал с самого первого АК-103, раскидал на части, посмотрел, что и как, собрал обратно. Он оказался гораздо проще родного ТКБ. Это плюс, тот без специального ключа не обслуживался. Конечно, это только не полная разборка, но все же, следом разложил на части трофейные, носившие индекс АК-9, после чего упаковал их в рюкзак, который по весу догнал до 15 кило. Терпимо. Семерку, оставшуюся с трофейного 103-го, выбрасывать не стал. Не маленький, упрет все. Похоже, это самый популярный калибр в Улье. Во всяком случае, у рейдеров. Осталось дело за малым, выйти из города. Подойдя к маленькому вентиляционному окну, подпрыгнул и выглянул на улицу. Дом стоял в стороне от всех остальных и обзора на лагерь не давал, но рядом никого не наблюдалось. Конечно, стопроцентно над кластером сейчас висели все беспилотники, какие только были у противника, но обмануть их несложно. И тут Ампер почуял кисловатый запах, которым пахнуло с улицы. Пока что он едва ощущался, но это было преддверие беды. Не зря мужики именовали кластер быстрым и очень странным. Надо с него сваливать. Добравшись до выхода из подвала, Ампер прислушался. Вокруг стояла полная тишина. Выглянув и не обнаружив противника ни в каком виде, быстро перебежал к соседнему дому, от него к следующему. Там открывался обзор на главный лагерь внешников. Те тоже начали шевелиться. Похоже, они также учуяли кислятину тумана и быстро сворачивались. Один вопрос, куда они пойдут? Если на запад, то хреновато, ему туда же. Если к себе на восток, то с катертью дорожка. Но выяснять времени уже не было, нужно сваливать. Перебежав улицу, от укрытия к укрытию, через 5 минут Ампер добрался до окраины. Пост по-прежнему стоял на месте, но службу нес из рук вон плохо. Поле, заросшее бурьяном, не бог весть какое укрытие. Но у него всего час, может и меньше, до перезагрузки. Рухнув в траву, бывший прапорщик активно заработал локтями. Что там Клык говорил? 1,5 километра и следующий сектор, это не расстояние, если, конечно, не налетит ни на кого слишком борзого. Ползти ему пришлось не так уж и далеко, пустырь перегородил овраг, который, изгибаясь, вел в нужном направлении. Он оказался не таким уж длинным и сошел на нет уже метров через 150, но это было лучше, чем ничего. Ампер отыграл метров 400. Включив ночник, он просканировал небо во всех режимах. Похоже, незваные гости даже беспилотники посадили. Он достал бинокль и навелся на блокпост. Именно в этот момент там началась суета, люди полезли в машины и через минуту, рыкнув двигателями, ушли прочь в сторону базы. «Ну, спасибо вам, ребята», шепотом поблагодарил Погорелов и уже совершенно спокойно побежал в сторону границы соты. Ночь в Улье выдалась очень ясной, звезды крупные и яркие, а вот луна, наоборот, какая-то бледная и небольшая, но света давала как при полнолунии. Видно хорошо, но нужно торопиться. Ампер понял из разговоров людей, с которыми он провел день, что его кластер был совершенно неправильным, очень быстрым и совершенно не укладывающимся в общепринятые понятия. Конь говорил, что большинство того, что попадает сюда, похоже как две капли воды, имеет минимальное различие. Например, где-то у Мерседеса иной значок, или в одном номера на доме обозначаются римскими цифрами, а не арабскими. Мелочевка, подтверждающая множественность миров. Но такого резкого различия, как в мире Погорелова, он еще не встречал. Через 7 минут запах кислятины стал слабеть. Туман, который начал появляться ближе к городу, исчез. А когда шоссе, параллельно которому Погорелов двигался, стало выглядеть иначе, он понял, что кластер остался позади. Пройдя еще метров 300, он уловил, что та изменилась. Обернувшись, Ампер не увидел окраин города, которые недавно были хорошо различимы на фоне светлеющего неба. Вместо них громоздилась какая-то темная масса низких объектов, каких конкретно, непонятно. Но пояснение пришло почти сразу. За спиной раздался тепловозный гудок, похоже, товарная станция, которую должен был разорять Якут с командой, снова заняла свое место в пространстве. Поломалась игрушка, буркнул себе под нос Ампер. Интересно, что же будет при следующей перезагрузке? К счастью, внешники выбрали другое направление, хотя погоню никто не отменял. Или это не их территория, и они дальше не полезут? Слишком много вопросов при малом количестве информации. Было бы времени побольше, он пленного внешника допросил бы со всем пристрастием. На органы они, видите ли, нас ловят, пробормотал Ампер. Что там говорил Клык? Мертвый кластер, мимо него идет шоссе, потом заброшенный аэропорт, потом поле и лес, а за ним стаб. Якут упоминал какой-то свежий кластер с заброшенным заводом, в котором собирался переждать ночь. Черт, как мало данных. Тут ночью вообще можно передвигаться или сейчас твари набегут? Только он об этом подумал, как краем глаза уловил быстрое движение справа. Упав, Ампер выставил ствол автомата в направлении неопознанного объекта, стараясь поймать того в прицел. Он понятия не имел, как поведет себя незнакомое оружие, поэтому медлил, стараясь бить наверняка. Палец уже выбрал ход спускового крючка, еще чуть потянуть, и выстрел, когда откуда-то слева грохнуло, пуля буквально снесла тварь. По звуку Ампер моментально определил КВ Осокина. Но тварь от этого не сдохла, она вскочила на ноги и, пригнувшись, приготовилась к рывку в направлении выстрела, подставив бок под огонь Ампера, чем он и не замедлил воспользоваться. Две короткие очереди ударили тварь, ствол увело влево и вверх, отдача у калаша была приличная, но именно это дало результат, одна из пуль угодила точно в висок. Ампер не торопился вскакивать, стрелок с винтовкой, конечно, выступил на его стороне. Наверное, это кто-то из выживших при расстреле рейдерской колонны Якута, но рисковать прапорщик не стал. Он активно заработал руками и ногами и уже через минуту дополз до туши твари, которую свалил. На данный момент она была единственным укрытием на этом поле. Неизвестный снайпер молчал, похоже, он потерял Ампера, или просто спас ему жизнь и, решив, что этого достаточно, ушел. Тварь лежала на боку в позе эмбриона, таких погорелов еще не встречал. Она была гораздо меньше похожа на человека, чем все, что он видел до этого вместе взятые. Больше всего тварь походила на гориллу. Никаких волос на теле, ороговевшая шкура, такую не всякая пуля возьмет. Пистолет, наверное, не потянул бы. Достав кинжал, Ампер принялся вскрывать споровый мешок. Света звезд было вполне достаточно, чтобы понять, он не такой, как те, что у бегунов. Паутины там не оказалось. Имелись в наличии нити совершенно иного цвета, напоминавшие янтарь. По наитию неопытный мясник решил взять все. Достав платок, завалявшийся в кармане, сгреб содержимое, включая нити, в него. Добычей стали 8 спаранов, 2 горошины, напоминающие кусок желтого рафинированного сахара, ну и сами нити. Не сказать, что много, но были. Убрав богатство в карман, Ампер приподнял голову над тушей и, быстро осмотревшись, спрятался за свое укрытие. Стрелка он так и не обнаружил. Похоже, стреляли откуда-то из перелеска, который расположился метрах в 700 возле дороги. Кстати, винтовка Осокина, способная пробить насквозь БТР, не справилась с жертвой, входное было, а вот выходного нет. Да и пуля, выпущенная Погореловым, угодила точно в висок твари, самое уязвимое место, поскольку остальные пули хоть и попали в бок, но, скорее всего, ушли неглубоко. Поковырявшись в ране кинжалом, Ампер понял, что ошибся, пули проникли сантиметров на 10 и, скорее всего, свалили бы твари без попадания в голову, просто это уложило ее наверняка. Он выглянул снова в надежде, что стрелок покажется. Так и произошло, прямо к нему по полю шли два человека. Было еще далековато, но Ампер без проблем разглядел, что одна из них женщина. Достав бинокль, он снова навел оптику на пешеходов. Что ж, удача на его стороне. Таща на плече тяжелую винтовку и осторожно глядя по сторонам, к туше неспешно брел Клык, а рядом, сжимая в руках обычный ТКБ-10, Галина. Когда они приблизились вплотную, Ампер, не поднимая головы, крикнул: «Галка, это Ампер, смотри не шмальни». Сейчас девушка с автоматом была гораздо опаснее, чем рейдер с тяжеленной винтовкой. «Сват, ты, что ли?» — спросила девушка. У нее новое имя Погорелова еще не вызывало никаких ассоциаций. «Я», поднимаясь и махнув рукой в знак приветствия, отозвался Ампер. «А вы что здесь делаете? Вам бы уже положено в спокойном быть или на полпути к нему». «Здравствуй, крестник», уперев приклад тяжелой винтовки в землю, в свою очередь поздоровался Клык. «Живой, смотрю. Похоже, имя я тебе счастливое дал. Рад нас видеть. Вовремя я горошника стрельнул, вовремя». Правда, добивать все равно пришлось. Ты так и не ответил на мой вопрос, что вы тут забыли и зачем назад приперлись. Кстати, вы вдвоем или кто еще выжил? Двое нас. Конь помер. Не повезло ему, когда внешники ракетами ударили, осколок пробил стекло, к которому он башкой прислонился. Не спасло его, что оно пуленепробиваемое было, быстро отмучился. Ну, я по газам дал, и выскочили мы, машина с самого края стояла, а ракеты с вертушек ближе к центру легли. Так чего не уехали? Видишь ли, нет дороги, вернее, есть, но перекрыта она начисто. Машину мы в роще оставили, заперты мы с двух сторон. Впереди орда, позади внешники. Ушли внешники, перезагрузка началась, обрадовал его Ампер. И города больше нет, похоже, там опять ваша станция. Хорошие новости. Мутный ваш городок был, во всем своем великолепии мутный. Чего там внешники-то забыли? Может, позже об этом, вклинилась в разговор Галя, давайте уберемся с открытого места. Девчуля дело говорит, спохватился Клык, а то как на пикнике стоим, болтаем. Выпотрошил кусача, Ампер кивнул. Ну, тогда ходу. И закинув на плечо тяжеленную полутораметровую винтовку, Клык пошел обратно к роще. Глава третья. Бегущий. Машина была укрыта в небольшой промоине, только автоматический комплекс торчал наружу. Если что или кто сунется на дорогу, можно будет с километра положить. Клык запихнул винтовку внутрь, надел шлем, осмотрел территорию через камеру, после чего отложил визор. Ну, Ампер, давай рассказывай, что там произошло. Он мотнул головой в сторону кластера, где еще недавно стоял город. Погоди сначала ты. Меня интересуют два вопроса. Кто такие внешники и что за орда вам мешает пройти? Галина устроилась на переднем сиденье, но слушала не слишком внимательно. Похоже, Клык успел ее просветить по многим вопросам, они ведь тут уже сутки. Времени для разговоров хватало. Сначала про второе. Орда – большое скопление зараженных. Там до хрена бегунов, хватает горошников, мне в прицел даже один элитник попался. Якут тебе говорил об аэропорте? Погорелов кивнул. Так вот, этот кластер медленный, тянучка. Я уже объяснял тебе про быстрые и нормальные. Так вот, в тянучке люди дольше всего сохраняют свой облик, ходят на работу, делами занимаются. Правда, через денек там начинает твориться редкостный бардак. Представь себе часть города, который выдернуло из реальности, все остальное куда-то исчезло, люди быстро слетают с катушек. Так вот, аэропорт этот очень крупный, не столичный, типа Шереметьево, но приличный, и кластер здоровенный, 10 на 10 километров. Представил, сколько там после перезагрузки живых людей, тысячи. Они тоже зараженные, только душу теряют гораздо медленнее. Душу теряют, не понял Ампер, это моя личная теория. Зараженные не просто чем-то инфицированы и быстро изменяются, превращаясь в мутантов. Я думаю, зараженные теряют душу. В быстрых кластерах процесс происходит почти мгновенно, в таких, как тянучка, по частям. Что человека делает человеком? Душа. Так вот, после ее потери получаются пустыши. Правда, эту теорию разделяют немногие. Ну ладно, вообще теории в улье до хрена. Не бери в голову, со временем, может, сам что-нибудь придумаешь, если выживешь. Тут многие месяцы не протягивают, жизнь у нас насыщенная. Я заметил, усмехнулся Ампер. Давай дальше про орду. Орда, явление довольно частое. Куча отожравшихся зараженных, бегуны там чаще всего прокачанные, лотерейщики, остальных я тебе перечислил. Их там несколько сотен, похоже, они спецом на обед зашли. Людей много, корма много. Людишки там без понятия об окружающей их новой действительности, вот и хавают их такие блуждающие образования мутантов. А чего не рванули насквозь? Проскочил бы, тачка довольно быстрая, 120 держать может. Кроме того, пулемет не для украшения установлен. Ты меня вообще слушаешь? Рассердился Клык. Я же сказал, там до хрена твари, которым броня этой машинки, тьфу, и растереть. Они шустрые и хитрые, догонят и конец нам, просто поотрывают двери и нас выковыряют. Они там уже сутки хозяйничают. Подождем, когда уберутся, и спокойно проедем. Объехать, конечно, можно, но там тоже без гарантий, муры любят засады устраивать. Муры, об этом позже отмахнулся Клык, но расскажу обязательно про эту мерзкую часть нашего общества. Теперь о внешниках, что на нас налетели. Есть тут такие ребята, которые ходят в противогазах. Надо сказать, люди они паскудные. Если мы охотимся на зараженных, то эти охотятся на нас. Уже слышал, перебил товарища Ампер, хотя пока не ясно, можно ли считать его товарищем или нет, время покажет. Откуда? Удивился Клык. Или кто еще из наших выжил? Погорелов покачал головой. Никто не выжил, просто я захватил одного внешника для допроса. Времени было мало, но кое-что основное я выяснил. Оказывается, они нас на запчасти разбирают. Трофей с них снял. Он похлопал по автомату, лежащему на коленях. «Да ты крут, паря!» Восхищенно воскликнул Клык. «Они считаются в нашем мире очень сильным и опасным противником. Прав был покойный конь, ты головорез знатный. Скольких убил? Троих. Это впечатлило рейдера еще больше. Круто. Ну да ладно, продолжаю рассказ. Внешники, неиммунные. Следуя теории мультиверсума о множестве миров, внешники – это те, кто научился самостоятельно пробивать себе коридоры в пространстве. Базируются так же, как мы, на стабах, только у них там все стерильно. Есть техника, есть боеприпасы и прямая связь с родным миром, куда они гонят запчасти, извлеченные из нас. Понятно, и много тут таких, хватает, в основном они за удавкой на внешке. Я знаю о 7 таких группах, и все из разных миров. Не уточнил у языка, откуда эти. Кстати, он по-русски базарил, ага, откуда они, не уточнял, времени, едва ушел. Если бы не перезагрузка, возможно, рано или поздно они меня поймали бы. Меня больше интересовало, зачем они приперлись, и зачем, мгновенно насторожился Клык. Они пришли персонально за мной. Вот как, рейдер задумчиво покрутил в руках патрон от автомата. Девчуля, ты, что сейчас услышишь? «Забудь, не было этого разговора». Галя моргнула. «Обещаю», — произнесла она. Клык пристально посмотрел на Ампера. Пауза затягивалась. Наконец он спросил. «Они искали двойника?» Погорелов кивнул. «Пленник сказал, что я двойник командира их базы, что их задача — захватить меня. Зачем, он не знает. Плохо это, друг, очень плохо. Похоже, случилось с ними что-то, иначе они не отпустили бы тебя. Сваливать отсюда нужно. Через Муров точно идти нельзя, их оповестили. Давай вкратце, потребовал Ампер. Если вкратце, за минуту, перебираясь на водительское сиденье и запуская двигатель, отозвался Клык, то дела твои поганые. Никому, кроме меня, это не говори, иначе тебя ни в одном стабе не примут. Если только в самых дальних. Охота за тобой идет, охота по-взрослому. Все мы тут чьи-то двойники, отсюда и смена имен. Но если нам до фонаря, двойник ты или нет, то внешником определенно, нет. Накосячил командир отряда, когда вертушками на нас зашел, голову с него снимут. Ты им живой нужен, и по возможности здоровый. Он выжал сцепление, переключил передачу и вывел машину из промойны. Шлем надевай, мы теперь в безопасности не будем. Так вот, а слухи такие, что если внешник своего двойника найдет, то это позволит ему сильно омолодиться. Переработает он тебя и будет подпитываться. Мы же здесь не стареем, во всяком случае, кто своей смертью не умер и прожил достаточно долго, те только молодеют до определенного возраста, чаще лет до 25. Вот и они хотят жить вечно, но это слухи. Однако знай, они никогда не бросают начатое, если, конечно, не будут уверены, что тебя сожрали. Солдатик сказал, что я не первый, на кого они охотятся по приказу начальника базы, и он вроде бы чувствует меня. Клык бросил на Ампера быстрый взгляд. «Никому не говори об этом», — напомнил он, — «иначе тебя свои продадут, выменяют на пяток танков или еще на что». Ходят слухи, были такие прецеденты. «Меня не бойся, я тебя не сдам». Меня тоже заверила Галина с заднего сиденья. Ампер пропустил заверение мимо ушей, старательно переваривая информацию, особенно обещание Клыка. Девочке можно верить, они коллеги по несчастью. Не обжилась она в улье, не научилась предавать ради выгоды. А вот насколько честен рейдер, неясно. «Не зевай», — громко сказал Клык, сунув Амперу локтем в бок. «Справа видишь?» Погорелов повернул голову, и точно, на фоне светлеющего неба по перпендикулярной дороге им на перехват неслась машина. На щитке экрана было прекрасно видно, что это самый настоящий мародер-мобиль, весь разукрашен всякими непонятными символами, словно кровью облит, сплошные щитки, шипы, как будто его создатели ярые поклонники фильма «Безумный Макс». Сверху самодельный пулемет, явно крупняк. Теряясь в хвосте пыли, следом за ним шел БТР незнакомой конструкции. «Твою мать, так и знал, что вляпаемся, муры!» — выкрикнул Клык и прибавил газу. Дорога была дрянной, трясло безбожно. Прикинув скорость и расстояние, Ампер понял, что машины окажутся на перекрестке одновременно. Странное дело, дороги во всех кластерах соединялись так, словно выходили одна из другой. Дальномер показывал, что до машины чуть меньше полукилометра. БТР серьезно отстал, до него не меньше 900. «Долби!» – заорал Крестный, «иначе запрут. Влево нам не уйти, там почти сразу мертвяк. Если с дороги съедем хотя бы метров на 20, встанем наглухо. Все встанет, и машина, и комплекс. Как скажу, скинь скорость хотя бы до 50, приказал Ампер. Я на такой болтанке никуда не попаду. Клык только кивнул. Давай, заорал Погорелов. Машина медленно притормозила. Участок оказался относительно ровным. Камера автоматического модуля и так держала противника в прицеле. Оставалось только нажать на кнопку, что Ампер и сделал. Мерно застучал пулемет короткими, выстрелов по 5, очередями. Бронебойно-зажигательные пули из крупняка превратили автомобиль противника в решето буквально за пару секунд. Бронирования ему явно не хватало, да и не помогло бы оно. Машина встала как вкопанная, последняя короткая очередь угодила в угловатый капот, развалив двигатель. Те стекла салона, что уцелели, были густо забрызганы кровью, а под днищем уже появились язычки пламени. Пассажирская дверь распахнулась, и из машины вывалился мужик с оторванной по локоть рукой и тут же угодил в лужу бензина, которая мгновение спустя вспыхнула. Горящий факел, вопя и дергаясь, рванул прочь, но уже через пару метров рухнул и стал кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Клык снова прибавил ходу. БТР и не думал останавливаться, он летел на всех парах. Четырехосная бронированная машина явно с крупнокалиберным пулеметом, размалеванная не хуже раздолбанного ими джипа. Застучал пулемет, очередь прошла выше, скорости кочки дороги сводили на нет всю стрельбу, поскольку даже тяжелый бронетранспортер раскачивался безбожно. Если попадет он, от нас мокрого места не оставит, мрачно бросил Клык, все увеличивая скорость. Мы, конечно, перекресток раньше его проскочим, но эта тварь будет бить нам в тыл. Что там у него за машинка? Поинтересовался Ампер, пытаясь поймать в прицел чужую броню. Крупняк Владимирова 14,5, плюс ПКМ или еще что, но это уже нормально 7,62. Крупняк нам не пережить, машина наша разведывательная, на такое не рассчитана. Смотри, Погорелов указал Клыку на обочину, которая существенно понижалась по сравнению с дорогой. Разница не меньше 1,5 метра. Ныряй, прикроемся от него, а я попытаюсь долбануть по нему. Не думаю, что там броня лучше. Мертвый кластер. Если встанем, хана. Если не укроемся, точно хана, резонно заметила с заднего сиденья Галина. Не забудь потом рассказать, что это за муры такие. Ампер обернулся, бросил взгляд на воинствующую девчушку, которая сидела, сжимая в руках автомат так, что пальцы побелели. Ободряюще подмигнув ей, он снова опустил щиток. Машину тряхнуло, она стала заваливаться на левый борт, но рейдер умел водить, и уже через секунду она выровнялась, прикрывшись дорожным полотном. БТР снова выстрелил, и одна пуля все же угодила в заднюю часть салона, где располагался небольшой десантный отсек на четверых. Выбив маленькое обзорное окно и проделав сквозную дыру в борту, она улетела куда-то вдаль. Остальные пули покоцали и без того убитый асфальт. Пересечение дорог осталось метрах в 30 позади. БТР полностью потерял цель, которую в принципе не мог уложить, поскольку так низко его пулемет не бил. И ответка не заставила себя ждать. Скорость машины упала. Ампер повернул голову, ловя в прицел летящую им вдогонку броню, и выдал длинную очередь на опережение. Первые пули прошли мимо, а вот остальной десяток хлестнул по морде и правому борту. Те, что пришлись в лоб, дали рикошет, уж больно большой угол у покатого передка, а вот те, что попали в борт, пробили корпус и, похоже, наделали дел, поскольку машина, вильнув, замерла и начала пятиться назад. «Добивай!» Выжимая тормоз, заорал Клык, окрыленный первым успехом, и Ампер добил. Еще три очереди легли в борт, бронетранспортер задымил и встал. Верхний люк распахнулся, и оттуда появился окровавленный человек с пулеметом в руках. Дистанция была смешная, чуть больше 70 метров, и Погорелов снес стрелка с первой короткой очереди всего в 5 выстрелов. Больше никто из подбитой машины не высунулся. «Галка, ты стрелять из этой штуки умеешь?» – поинтересовался рейдер. «Умею, теоретически». Ампер передал ей шлем. «Вот, держи, там на экране прицел, куда смотришь, туда и стреляешь, а это тебе гашетка». Он передал девушке джойстик, подключенный к шлему. Только, если что, по нам не вдарь. Медсестра немного покрутила головой, привыкая. Вроде ничего сложного, подвела итог девушка. Следи за всем, а не только за нами, продолжил наставлять Клык. Явится кто? Вали, не раздумывая и посматривай назад, оттуда могут проблемы явиться пострашнее, чем те, что у нас были. Пошли, крестничек, посмотрим, чем уроды богаты. Если там выжившие, кончаем. Эти твари и так слишком долго небо коптят. Жалко, джипль сгорел, глядя на полыхающий костер, посетовал Клык. Хорошие у вас боеприпасы, проводя рукой по рваным дырам на борту, похвалил рейдер. Бокового люка у этого БТР не было, только верхние. Что за машина нелепая, удивился Ампер. БТР-60, просветил напарник, самый первый из такой серии. Этот даже не модернизированный, где только взяли. Хорошая машина, надежная, два дизельных мотора, поскольку, когда создавали, двигуна нормальной мощности, чтоб его тянуть, не было, и конструктор на свой страх и риск поставил два. Вышла очень живучая штуковина. Он забрался наверх и подал Амперу пулемет с сошками. Отличная машинка, печенек, даже стволы менять не надо, во всяком случае не в бою. Только грязный очень, не следил за ним хозяин. Хотя чего еще от этого отребья ожидать можно, есть кто живой. Нагнувшись к люку, крикнул трофейщик. Если есть, вылазьте, иначе сами достанем или вообще гранату кинем. Лучше гранату, вслух продолжил размышление Клык. Не бросай, сдаюсь, процедил сквозь зубы выживший. Сам не вылезу, мне ногу здорово зацепило. Подползи под люк, чтоб я тебя видел, скомандовал крестный. И не дури, внутри завозились. Несколько секунд трофейщик смотрел вниз, подсвечивая фонариком. Потом поднял автомат, выстрелил и зло сплюнул. С такой тварью слово держать, себя не уважать. После чего протянул руку Амперу. Залазь, надо обшмонать коробку да сваливать. Это только первые ласточки. Погорелов ухватился за крепкую мозолистую ладонь и одним рывком заскочил на крышу. Он не осуждал товарища, ни ему упрекать местного. Черт его знает, какие у него счеты с непонятными мурами. Он сам без суда и следствия расстреливал пиндосов, которых захватили во время карательной операции. То, что эти ублюдки творили, навсегда лишило их права называться людьми. Спрыгнув в темное, дурно пахнущее, задымленное нутро, он осветил отсек. «Что там?» – проорал в люк крестный. «Четверо холодных, считая пулеметчика. Калаши, ваш ящик патронный, еще один, пара рюкзаков. Вроде все, вылезай, поверти головой, а я пулеметы сниму. Их тут пара, я раньше с такой техникой дело имел». Ампер выбрался наружу и уселся на броне, активно выискивая опасность. Но все было тихо. Сейчас слева от него большой мертвый кластер, хотя он и не до конца понимал, что это такое. Все остальное – поля, только где-то на горизонте торчала труба какого-то завода, а может и котельной. Внутри кузова что-то лязгало. Наконец раздался голос Клыка. «Слезай, помоги снять, дура тяжелая. По-хорошему нужно сюда машину подогнать. Сейчас на броню вытащим и подгоним». Надо сказать, что вытаскивать тяжеленный пулемет через люк было не так уж легко, но справились. На все ушло минут 10. Изматерились, конечно, но справились. Клык убежал к машине и после трех попыток взобрался обратно на дорогу. Подрулив к подбитой броне, они быстро уложили трофеи в десантный отсек. Хорошо прибарахлились, хлопнув Ампера по плечу, заявил рейдер. «Мы на стреляющем железе неплохо заработаем, только если твои работодатели это все не отнимут», усмехнулся Ампер. «Колонну сожгли, оружие просрали, из тех, кто ушел, один ты вернулся, притащив двух мутных новичков. Как бы тебя за такое не шлепнули?» Клык помрачнел. «Не шлепнут, на подобные случаи у нас ментат есть, этакий человеческий детектор лжи, обмануть его почти невозможно. Хреново, нас ведь наверняка допросит и выяснит, зачем я нужен внешникам. Не выяснит, я научу тебя, как можно обмануть ментата. Хотя нет, не обмануть, слегка обхитрить. Просто не надо говорить того, что из тебя не тащит клещами. Ментат не читает мысли, он просто чувствует ложь. Просто не говори того, что ты допрашивал внешника, и все. Поубивал и ушел. Девочка, тебя это тоже касается. Смотри, не спали нас. Клык, не надо держать меня за дуру, откликнулась Галина. Не маленькая, понимаю. И вообще нам пора, а то совсем никуда не доедем. От меня на 3 часа беспилотник идет над дорогой на пределе видимости. До него пара километров. Ампер достал бинокль и быстро нашел объект. Внешники, я уже видел такие полузвезды. У него 4 ракеты и пара пулеметов под пятерку, добавил рейдер. Валим отсюда, хотя можно попытаться сбить. Не выйдет, запрыгивая в салон, возразил Ампер, слишком мала цель и далеко, не угадать с упреждением. По мне, это трата боеприпасов. По мне тоже отозвался Клык и завел двигатель. Уходим. Видел такие раньше? Да, выезжая на дорогу, буркнул рейдер. Мы их зовем черными имперцами. Вот, значит, кто на нас навалился. Хреново, они одни из немногих славян-внешников. Обычно попадаются западники, америкосы, немцы, встречали французов и латинян. О, римляне еще есть. Падла, теперь будет висеть и наблюдать, а они следом пойдут. Вертушки тут использовать побоятся, мертвый кластер рядом. Правда, одно радует, муры нам больше дорогу не закроют, если, конечно, не будут делать глубокий охват. Но это значит, пройти рядом с границей спокойного, что для них риск, мура убивают везде, где увидит. Может, наконец объяснишь, кто такие эти муры? Зачем ты его кончил и глазом не моргнул, при том, что он сдался? Мур, тварь с человеческим обликом, не отрывая взгляда от дороги, пустился в пояснение Клык. Но слово «тварь» я использую только как ругательство, к зараженным они не имеют никакого отношения. Муры, люди такие же иммунные, как все, кто сидит в машине. Можете называть их бандитами, по сути они такие и есть. Убить, ограбить, один из способов их заработка. И все бы ничего, среди иммунных тоже гнилья хватает, и тот, кому ты доверяешь, в случае большой добычи, может запросто выстрелить тебе в спину. Так что будьте аккуратнее при выборе напарников, иногда одному спокойнее. А муры, их существование считают ошибкой на всех стабах потому, что они снюхались с внешниками. Они убивают рейдеров, мародеров, трофейщиков, да всех подряд, разделывают, как в мясном ряду, и продают внешникам. Они наводят их на наши караваны или, наоборот, прикрывают передвижение их караванов. Так что если попал к мурам, борись до конца, пока не окажешься в мясном ряду, поскольку после этого уже ничего не будет. Разделают, выпотрошат и продадут. Чаще всего они наркоманы, мораль для них пустой звук. И как же отличить обычных иммунных от муров? Подала голос Галя с заднего сиденья. Она изредка вертела головой в визоре, поглядывая на беспилотник, который исправно висел у них за спиной на высоте пары километров. В стабах этим занимаются ментаты. Не все муры такие, как те, что мы положили. Эти какие-то уж больно придурковатые, разукрашенные, словно павлины. Серьезные люди такой фигни не творят. Муры редко выпячивают свое нутро, прячутся, маскируются. Иногда они собирают сведения в стабах. Бывали попытки захватов. Так что просто будьте начеку, не доверяйте незнакомцам. Как я сказал, они запросто выстрелят в спину. А вообще обживетесь и научитесь отличать интуитивно. Галя, что там у нас за спиной? Ничего, висит беспилотник, и все. Значит, точно идут следом, иначе бы уже отстал. А теперь слушайте меня, через километр мы пересечем границу аэропорта. Возможно, Орда уже всех сожрала и двинула куда-то еще. Обычно элитники или, как их еще называют, жемчужники, чуют перезагрузки в определенном радиусе и могли увести свою Орду к новому месту кормежки. Но если нет, нас ждет дохренища откормившихся зараженных, и бегуны будут самыми меньшими из наших проблем. Смотрим в оба. Все, что встает у нас на пути, валим из пулемета. Лучше бы, Ампер, тебе этим заняться. Галя, ты стреляешь из окна. Короче, летим вперед, я веду, вы стреляете. А дальше, как фишка ляжет. Девушка кивнула и передала визор с джойстиком Погорелову. Держи, сват. Ой, прости, Ампер. Нахлобучив шлем и опустив прицел, бывший прапорщик покрутил головой, проверил боезапас. Неплохо, еще 2500 выстрелов. Жалко, новых патронов взять негде, такие калибры тут не встречались. Сзади щелкнул предохранитель, Галя передвинулась к выбитому окну, готовая стрелять. «Погнали», — произнес Клык, и машина начала набирать скорость. Минута, и раздолбанный асфальт сменился новенькой бетонкой, здесь дорога перешла во взлетную полосу. Сразу стало ясно, что здесь разразилась катастрофа. Несколько больших самолетов догорали, а из здания терминала валил густой черный столб дыма. Вокруг были разбросаны обглоданные дочисто костяки. Кто-то тут нехило отожрался, пробубнил себе под нос рейдер. Но это так, цветочки, здесь догоняли разбегающихся. Вот ближе к терминалу. Насколько велик кластер, поинтересовался Ампер, вертя головой и соответственно стволом пулемета. «Нам по нему около 10 километров ехать. Мертвый кластер слева кончился, там город где-то раз в 2 месяца перезагружается, можно разжиться всякой всячиной, в основном если быстро, то из супермаркетов. Справа деревни, река, фермы, там отжираются жуткие сволочи. Травоядные же не заражаются, вот на стадах и откармливаются литники. В принципе, через 5 километров можно будет свернуть налево, дорога есть, но рискованно, мост длинный, возможно засада атомитов, поскольку через 7 кластеров на север постоянно перезагружается хранилище ядерных отходов, и оттуда вечно дрянь всякая расползается в город рядом. Короче, места, жесть, справа, долби», скатываясь на фальцет, заорал Клык. Но Ампер уже поймал в прицел мощного Рубера в окружении 3 топтунов. Замолотил пулемет, срезав сразу 2 топтунов, третий ускорился, но, получив очередь в грудь от Гали, рухнул и больше не дергался. А вот Рубер добежал. Удар по машине был таким, что ее отшвырнуло и занесло, она на мгновение зависла на 2 колесах, после чего все же встала на все 4. Двигатель заглох. Галина со стоном отлипла от противоположной двери, в которую влетела затылком. Клык мычал, приложившись грудью об руль. Ампер вертел головой, пытаясь восстановить координацию в пространстве. Его сильно тряхнуло, экран камеры модуля мигнул и пропал. Тварь была здоровенная, не меньше 300 килограммов и ростом больше 2 метров. Башка выглядела странно, вся покрытая костяными пластинами, очень вытянутая к затылку, словно неполноценный инопланетянин. Огромные когти на руках переходили в подобие массивных костяных топоров, каждый весил эдак пуда 3-4. Все тело упрятано в костяную броню, сплошные щитки. Из плеч торчали могучие наросты в виде шипов, двойной ряд зубов и мерзкий запах из пасти довершали картину. Остальное было скрыто от Ампера дверью. Тварь ухватилась за выбитую дверь и одним движением вырвала ее, отшвырнув метров на 10. Машина закачалась, как неваляшка. Эта скотина играючи разрушала многотонный бронированный автомобиль. Тварь снова обрушила удар на крышу, прорубив 40 сантиметров. Галя запаниковала. Автомат валялся на сиденье, а сама девушка забилась между сидушками и сжалась в комок, благо она маленькая и вполне там смогла поместиться. Медсестра тихонько всхлипывала, таращись на все происходящее ошалелым растерянным взглядом. Ампер попытался нащупать автомат на коленях, но его не было. Во время удара он, похоже, улетел куда-то на пол, и времени его искать не осталось. «Твою ж мать!» – мысленно матюгнулся прапорщик. В машине полно оружия, а под рукой только пистолет и кинжал. Вытащив таран, он сходу разрядил в морду твари весь магазин. Он видел, как после этого отлетают куски костяных пластин, но скотина продолжала замахиваться. Похоже, пули, которые пробивали тактические шлемы на вылет, не причинили твари никакого вреда. Ее лапа начала опускаться, удар должен был угодить точно в крышу над головой Погорелого. «Да замри ты!» – заорал он, нащупывая приклад автомата, который оказался почти рядом на полу, и потянул его к себе, а удара все не было. Вскинув оружие и беря уродливую башку на прицел, Ампер понял, что Рубер так и стоит с занесенной над головой лапой, бешено вращая глазами. Длинная очередь бронебойно-зажигательных ударила мутанта, потерявшего человеческий облик, чуть выше глаза, расколов череп. Тварь рухнула вперед, саданув напоследок своей топорной кувалдой в дверь, которая просто вмялась внутрь. Воцарилась тишина. Только один из топтунов, которому тяжелая пуля перебила позвоночник, продолжал ползти в сторону машины.